Часть первая. Москва. Глава первая. Духи предков. Прозрачные холодильники заполняли весь офис. В коридоре, ведущем к кабинету директора, они выстроились в шеренгу, словно истуканы с острова Пасхи. Эти истуканы, как известно, изображали духов предков. И теперь Петру Алексеевичу Савицкому казалось, что предки нашептывают ему, пока он шагает мимо. «Смотри, как нас много! А будет еще больше! Ты уже придумал, куда остальных поставить? Ох, и дурак же ты, Петька! Такое дело разорил! Выпрать бы тебя!» Петр Алексеевич вздохнул. Он уж забил истуканами весь склад АОЗТ «Газинап», а теперь из-за них и в офисе стало не пройти. А ведь какая хорошая идея была! Выставлять газированные напитки из ностальгической серии «Запахи детства» в стендах-холодильниках, напоминающих советские автоматы с газировкой. Советский сам их придумал и спроектировал, вложил кучу денег в их изготовление, и поначалу результат был просто ошеломляющим. Покупатели как с цепи сорвались. Проект окупился меньше, чем за 3 месяца. Вдохновленный этим успехом, Петр Алексеевич решил, что для него нет ничего невозможного, и тут его, можно сказать, понесло. Творческое решение, которым он одарил рынок позднее, теперь даже вспоминать не хочется. Ну что за бес в него вселился, ей-богу, будто мало было позора с огуречным лосьоном. Петр Алексеевич встряхнул головой, чтобы отогнать неприятные воспоминания, вошел в свой кабинет, пощелкал выключателями, немного подумал, включил кондиционер и уселся за стол. Дел никаких не было. Народ перестал покупать не только последние творения Савицкого, но и прежние хиты «Газинапа» и, кажется, окончательно перешел на «Кока-колу». Все способы борьбы за живучесть газированного корабля были испробованы. Теперь оставалось либо идти ко дну с песней о варяге, либо прибегнуть к практической бизнес-магии. В последнее время Савицкий все больше склонялся к последнему варианту, и коллеги из смежных отраслей даже подсказали ему верные средства. Это была книга. Петр Алексеевич придвинул к себе лежавший на видном месте увесистый том и нежно погладил суперобложку, украшенную голографическими символами твердых валют. Поверх валют было выведено золотом: «Джеймс Рамакришна Гопкинс. Срединный путь для малого и среднего бизнеса. Практическое руководство по просветленному менеджменту». Последние 3 месяца Рамакришна поселился у Савицкого на правах самого дорогого гостя и стал для директора чем-то вроде книги перемен. Петр Алексеевич приобрел привычку раз в 10 минут открывать всезнающего Гопкинса на случайной странице, чтобы получить ответы на вопросы: что было, что будет, чем дело закончится, чем душа успокоится. На этот раз выпала 13-я страница. Савицкий поморщился, ткнул пальцем пониже, чтобы не попасть на 13-ю же строчку, и прочел. «Бывают минуты, когда действовать становится неблагоразумно или невозможно. Предайся тогда уединенным размышлениям и жди слова или знамения. А пока ждешь, лучше всего занять ум чем-нибудь однообразным и монотонным, не требующим затрат чистой энергии и не беспокоящим голодных духов». Петр Алексеевич мысленно поблагодарил гуру. Чистой энергии у него и так почти не осталось. Вся ушла на спасение бизнеса. Что бы такого поделать монотонного? Взгляд его упал на портрет жены Нади, стоявший тут же на столе, и он Сразу вспомнил данные и обещание отсканировать студенческие свадебные фотографии, сделанные задолго до наступления цифровой эпохи. Давно собирался, но все было некогда. А поручать это личное дело секретарше Юли он не считал возможным. Зазвонил телефон. Забыв о сбережении чистой энергии, Савицкий вцепился в трубку так, словно это был прибор для измерения силы. «Оплатите услуги телефонной связи до 29 июня, или линия будет отключена. Оплатите услуги телефонной связи!» В таких случаях гуру учил без промедления думать о светлой стороне вещей. «А ведь могли и голодные духи позвонить», — пробормотал Петр Алексеевич, ослабил побелевшие пальцы и осторожно положил трубку на рычаг. Раньше за оплатой счетов следила Юля. Теперь она в отпуске, долгосрочном, неоплачиваемом, без всяких перспектив возвращения в отпуске, как теперь стали стыдливо называть увольнение. Там же и все остальные сотрудники Газинапа. Еле-еле движутся только три линии — лицензионные Байкал и Тархун, а также первое, самое удачное детище — Петра Алексеевича квас из бочки. Их обслуживают люди, которых просто немыслимо выставить на улицу. Многодетная мать из Инты Марья Ивановна, бывший алкоголик, а ныне трудоголик Семен, да еще Миша, непутевый сын домработницы Савицких тети Зины. Три линии из 14, а ведь прошлым летом завод не останавливался даже ночью. Завтра привезут оставшиеся холодильники из сети магазинов «Эконом-классик». Уж если даже экономы отказываются от сотрудничества, то значит, дело совсем труба. Сливайте всю газированную воду, какая найдется, на складе, причем и в самом, что ни на есть, печальном и буквальном смысле. Стоп, стоп, стоп! Где-то тут должна быть светлая сторона. Оборвал свои размышления Савицкий. — Неужели нет? — Есть! Уже нашлись желающие купить пару холодильников. Правда, за четверть цены, но ведь это только начало. — А там, глядишь, пойдет слух. Люди захотят иметь у себя дома оригинальные экономичные агрегаты. Дела наладятся, и через полгода Петр Алексеевич станет директором завода по изготовлению креативных криогенных установок для дома, офиса и торговых помещений. ООО «Криогений». Отлично звучит. Да что там холодильники, микроволновки, стиральные машины, плиты газовые, плиты электрические, тостеры. Петр Алексеевич улыбнулся своим фантазиям, любовно погладил Рамакришну Гопкинса и потянулся к лежащей рядом стопке фотоальбомов. На самом верху покоился старинный альбом с золотым обрезом. Через всю первую страницу тянулась каллиграфическая надпись. «Дорогому Петечке от бабули, день окончания 6 класса. Люби меня, как я тебя, и вечно будем мы друзья». Давно это было. В день, когда внучек закончил 6 класс на все пятерки, бабушка торжественно вручила ему аккуратный сверток, перевязанный алой шелковой ленточкой. Начинающий филателист решил, что внутри, конечно же, тот самый альбом для марок, который он клянчил с начала второй четверти, но в свертке оказался совсем другой альбом, старый и потертый, с фотографиями каких-то древних предков. Последние страницы были еще пустыми. «Тебе предстоит их заполнить», — торжественно объявила бабуля. Петька тогда своей миссии не оценил. Он пролистал альбом, поглядел на бородатых дяденек в странных очках на веревочках и засунул это дело в самый дальний угол книжного шкафа между собранием сочинения Анатолия Франца и книгой «Как себя вести». Если уж сканировать, то с самого начала, — подумал Петр Алексеевич, и провел ладонью по глянцу старинной фотографии, на которой его бабушка, кудрявая кукла в платьице с рюшами, была запечатлена сидящей на коленях у своего отца, князя Льва Сергеевича Собакина. «Я была очень капризная и непоседливое дитя», — вспомнил советский рассказ бабушки. Для того, чтобы заставить меня сфотографироваться, папа пришлось сводить меня в кофейню к Саврасенкову и напоить горячим шоколадом. Петр Алексеевич улыбнулся. Бабуля была жива до сих пор, ей через месяц исполнялось 96 лет, и он подумал, что к празднику надо преподнести старушке новое кресло. Говорят, в Японии разработали каталку, управляемую силой мысли. А сила мысли у бабули была до сих пор недюжинная. Да где ж я теперь возьму денег на такое кресло? Тут же спохватился Петр Алексеевич. Он тяжело вздохнул, но сразу опомнился. Так думаем позитивно. Воображаю, куда бы бабуля укатила на силе своей мысли. Сколько бы денег на одни телефонные переговоры ушло. Он перевернул страницу. Следующей шла фотография Льва Сергеевича Собакина. Соло. Фотограф запечатлел князя во время одной из его многочисленных экспедиций. Судя по сдвинутой на бекрень папахе, а также по парящему в небе орлу, путь легендарного предка в то время пролегал по хребтам Кавказа. Прадедушка-князь был человек, мягко говоря, необычный. Он с юных лет проявил себя отступником света и большим оригиналом. Потомок старинного рода решительно отказался от службы в гвардии и поступил в Петербургский университет, причем не на юридический и не на историко-филологический, а на химический факультет. Учился Лев Сергеевич у самого профессора Менделеева и даже написал под его руководством магистерскую диссертацию по теории растворов. «Дмитрий Иванович очень, очень высоко ценил папа», — любила повторять бабуля. При этом надела такое лицо, будто узнала об этом от Дмитрия Ивановича лично. Как бы то ни было, профессором князь так и не стал. Не позволил порывистый и неуемный характер. Он никогда и нигде не служил, в родовом имении подолгу не засиживался, а большую часть жизни провел в разнообразных, часто загадочных и всегда опасных экспедициях. В наше время сказали бы, что его сиятельство был большой любитель экстрима. Он разыскивал мамонтовую кость на крайнем севере, и стоянки людей каменного века на Альпийских озерах. В компании писателя мамины сибиряка сплавлялся на барках по реке Чусовой. Пару лет прожил в своей псковской деревне Зайцево и, говорят, работал там на земле наравне с крестьянами. Принимал участие в уральской экспедиции Менделеева и не прерывал контактов с учителем до самой его смерти. Успехом у дам князь, несмотря на титул и богатство, не пользовался. Уже в юности, пришедшийся на 1880-е годы, он фрапировал людей света клочковатой бородой, синими очками и крайне нелюбезным характером. «Какой-то разночинец и ножик!» — фыркали дамы. Кроме того, князь пугал всех, и аристократию, и особенно интеллигенцию своими убеждениями, представлявшими собой дикую смесь монархизма, анархизма, прогрессизма, сциентизма и самого пылкого патриотизма. Еще студентом он опубликовал в газете «Гражданин» статейку, где доказывал, что русский дух не есть метафорическая или метафизическая абстракция, а, напротив, представляет собой химическую действительность, которую рано или поздно откроет наука. Передовая общественность встретила статью ухмылками, а ретрограды улюлюканьем. Он химик, он ботаник, он духоизбранник, князь Лёва и светоизгнанник, — изгалялся Виктор Буренин. После этого случая князь печатно никогда не высказывался, однако часто писал что-то, запершись в себя в кабинете. С годами его характер окончательно испортился. Он опростился. Зимой и летом ходил в мужицком нагольном тулупе, за что получил от крестьян прозвище «Дикий барин». Последние 10 лет жизни Лев Сергеевич прожил домоседом в деревне. Засев в домашней лаборатории, он смешивал привезенные из дальних поездок вещества, отчего из окон иногда валил пугающий мужиков вонючий зеленый дым. К прозвищу «Дикий барин» добавилась кличка «Вельзевул». «Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами», — качали головами крестьяне. Советский перелистнул страницу и открыл свадебную фотографию прадедушки. Женился князь только в 60 лет, перед самой мировой войной. Его избранницей стала Екатерина Васильевна Дурново, дочь соседнего помещика, уже не первой юности девица с кротким лицом и тихим нравом. Вскоре после этого родилась их единственная дочь Елизавета, которой предстояло прожить долгую жизнь, вскрывая во всех анкетах свое княжеское происхождение. Однако матушка, благоговевшая перед своим супругом, не убоялась советской власти и воспитала Лизу в духе почитания традиций славного рода и в особенности гениального отца. Сама же бабуля уверяла Петю, что прекрасно помнит папа, и с детских лет угощала внука рассказами о нем, так что в воображении Петра Алексеевича князь Собакин постепенно превратился в какого-то былинного богатыря. Умер князь очень вовремя, в сентябре 1917 года. После революции усадьбу сожгли, и все рукописи, коллекции и приборы погибли. Впрочем, по сравнению с соседями, мировой пожар в поместье князя не разгорался довольно долго. Крестьяне не решались подступиться к логову Вельзевула, опасаясь, что дикий барин воскреснет и изрыгнет на деревенскую бедноту адское пламя. Из всех родовых реликвий в семье сохранились только 3 предмета. Синие очки Льва Сергеевича, древняя икона святого апостола Петра и вместительный зеленого стекла старинный штов с бронзовой пробкой в виде кабанчика в камзоле, неуверенно стоящего на задних ногах. По легенде, штов был подарен предку князя Собакина самим Петром I, после того, как кряжистый боярин перепил всех тонконогих иноземцев на устроенный царем Преображенском пьяной ассамблей. Советский перевернул еще одну страницу. Тут он увидел любимую бабушку Лизу в самом цветущем возрасте. Юная красотка сидела подле трюмо и прихорашивалась. Она так что отставила хрустальную пудреницу и потянулась к тюбику с помадой, хотя зеркало, кажется, уже утомилось кричать: «Кто именно тут всех милее, румянее и белее?» Фотограф, поклонник, не иначе, попросил прелестниц хоть на минуточку поглядеть не в зеркало, а в объектив фотоаппарата. За спиной у бабушки виднелась невысокая горка с хрустальными вазами, рюмками и давно утраченным сервизом. На самом почетном месте высился, как калача, знаменитый петровский штоф, вы тоже давно пропавший. Бабушка улыбалась иронически. Видимо, у поклонника-фотографа не было совсем никаких шансов. Савицкий подмигнул ей и включил сканер. Когда фотография появилась на экране, Петр Алексеевич увеличил ее и еще раз полюбовался выражением лица бабули, смешливым и чуть лукавым. «Хороша чертовка!» Потом немного сдвинул фото мышкой, чтобы взглянуть на штоф, и вздрогнул. На той грани квадратной бутылки, которая была повернута к объективу, явственно виднелась приклеенная бумажка с ровными, написанными от руки строчками. Савицкий дважды щелкнул по кнопке «Zoom in». Строчки прояснились, и он прочел. R.D. 8 чарок отрезвит из аппарата D.I. Патины змеиной, 1/2 золла. От березы моей Зайцова, ежели вырастет коры, 1 золла. Полоум травы вакховой, 3 зол. От всего. Дальше было не разобрать, на этикетку подала тень от стоявшего рядом пузатого графина. Не было никаких сомнений, что писал сам князь. Про его жизнь в псковской деревне Зайцево Савицкий слышал много раз. Но что же это мог быть за рецепт? Если Лев Сергеевич решил записать его не где-нибудь, а на Петровском подарке, самой главной семейной реликвии. И какие странные слова. Патины змеиной. Ладно бы еще змеиного яда, то патины, патина. Это что-то на металлах бывает? На какие, кстати? Нет, не помню. Петр Алексеевич снова открыл кавказскую фотографию князя и гордо приосанился. Все-таки не каждый может похвастаться таким необычным, можно даже сказать, выдающимся предком. Да ну тебя, тут же оборвал он сам себя. Глупости какие. Ну, был прадедушка ненормальный. Ну и что? Все его психом считали, кроме жены и дочери, конечно. Химичил там чего-то, запершись. Вот и съехал, как тогда говорили, с глузду, патиной змеиной. Савицкий достал из сканера альбом, перевернул страницу и принялся за следующие фото. Пока машина жужжала, он еще раз посмотрел на штоф. А что, если не съехал? А? А вдруг тут скрыта удача? А вдруг это шанс все поправить? Нет, не может быть. Чтобы разрешить все сомнения, он открыл наугад Рамакришну. «Я согласен с Вивеканандой, что все знания, полученные от предков, на самом деле идут из глубины твоей собственной души. Но добавлю при этом, да не заморачивайся такими вопросами, а лучше попробуй получить за свои знания реальные деньги. Предки часто дают нам шанс заработать как раз в те минуты, когда мы считаем, что идем на дно», — ответил неомраченный. «Так вот оно в чем дело». Значит, прадедушка не просто так руку протягивает поздороваться. Значит, он помощь предлагает. Хочет, чтобы внучек уцепился и выплыл на поверхность. Ну, раз так, будем думать над посланием. Савицкий поклонился учителю, закрыл книгу, поудобнее расположился в кресле и принялся анализировать текст. Перед нами... явно рецепт какого-то медицинского снадобья. Или же, поскольку он написан на водочном штофе, рецепт приготовления алкогольного напитка. В обоих случаях должны быть указаны дозировки ингредиентов. Следует слово «зол» — это не золото, а какая-то мера веса. Савицкий быстро забил в поисковик русские меры веса. Да, точно. «Это золотник!» 4,27 грамма. Ага, что-то получается. Поехали дальше. Слово «чарка», по всей видимости, тоже должно значить не просто большую рюмку, а что-то конкретное. Ага, русская единица измерения объема жидкости, иначе называлась соткой и представляла собой сотую часть ведра или 0,123 литра. Ага. Значит, 8 чарок — это без малого литр. А сколько влезало в штоф? Петр Алексеевич окинул оценивающим взглядом бутыль на фотографии. Оригинал он, увы, никогда не видел. По словам бабушки, реликвии украли задолго до того, как он родился. Сколько тогда могло войти? Так, Википедия, штофы. Штофы бывали либо на 10 чарок, либо на 8. Ну, а каков же был собакинский? Вопрос, как говорил Холмс, на одну трубку, даже на одну затяжку. Ясно, что самый большой. Не мог же Петр подарить первому русскому винопийцу какой-то шкалик? Да и на фотографии штоф выглядит солидно. Литра полтора с виду войдет. Значит, бутыль на две трети заливается каким-то отрезвитом. А сверху еще что-то доливается или досыпается. Патина змеиная, блин. Деревня Зайцево в Псковской губернии это найти можно. А вот береза за 100 лет наверняка не только выросла, но и погибла. Но ничего, поскребем соседнюю. Дальше. Какая-то полоумь трава, да еще вакхо, да. Так, что еще остается? Первая строчка. Р. Д. Черт чё знает. Дальше. Аппарат Д. И. Тоже не пойми что. Еще это проклятая патина. Но все-таки это дело просто так бросать нельзя. А вдруг прадедушка и впрямь что-то такое открыл? Некоторые слова совершенно непонятны, и к тому же никак не разбрать конец рецепта. А дело в том, для чего это все ни слова не сказано. Но сразу сдаваться, тем не менее, не стоит. Петр Алексеевич закрыл глаза, откинулся в кресле, и воображение тут же принялось услужливо рисовать ему радужные картинки. Вот он восстанавливает открытый предком состав. Допустим, эликсир молодости. Вот несется, сломя голову, в патентное бюро. Вот дает интервью «Комсомольской правде». Вот делает доклад в Академии наук. Вот ему вручают Нобелевку по химии. А он скромно, так потупившись, говорит на чистом английском. Это, мол, не я, это все прадедушка, доктор Собакин. Вот он запускает эликсир в массовое производство на той линии, где сейчас гонит Буратино. А вот академик и миллиардер Петр Алексеевич Савицкий на своей вилле Монте-Карло сидит в кресле-качалке и ведет неспешную беседу с самим Рамакришной Гопкинсом, хотя о чем с ним говорить? Срединный путь и так пройден. Есть! Есть в мире справедливость. Будем рассматривать все случившееся как награду со стороны высших сил за предпринятые нами усилия по спасению отечественного производства. Савицкий открыл глаза. Надо к бабуле ехать. Вот кто разъяснит все слова и развеет все сомнения. Подхватив подмышку Рамакришну, директор Газинапой двинулся по коридору к выходу из офиса. На этот раз холодильники совсем не напоминали пасхальных истуканов. Они смотрели на Савицкого с полным одобрением и, казалось, готовы были, как в детстве, угостить его газировкой всего за 3 копейки, а, может быть, и совсем бесплатно.